Джосаю поднять флаг, но он говорит, что это не по правилам и надо подождать рассвета. Джек сказал, что с завтрашнего дня начнут набирать добровольцев. «Что поднимать шум по пустякам?» – презрительно заявила Мэри Ванс, глядя вслед убегающему Джему. Она сидела рядом с Миллером Дугласом на ловушке для омаров, которая была не только весьма неромантичным, но и крайне неудобным сиденьем. Но оба, и Мэри, и Миллер, чувствовали себя в высшей степени счастливыми, сидя на ней. Миллер Дуглас был крупным, рослым, неуклюжим парнем, который считал, что у Мэри Ванс исключительно хорошо подвешен язык, а ее глаза – звезды первой величины. И ни он, ни Мэри не имели ни малейшего понятия о том, почему Джем Блайт захотел поднять флаг на маяке. «Ну, если и начнется там, в Европе, война, какое это имеет значение? Я уверена, что нас это не касается». Уолтер посмотрел на нее, и на него сошел, как это порой случалось, пророческий дух. «Прежде чем кончится эта война, — сказал он, — или нечто, — сказала его устами, — каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок в Канаде почувствует ее последствия на себе. Ты, Мэри, почувствуешь их, ты прочувствуешь их всем сердцем. Эта война заставит тебя плакать кровавыми слезами. Крысолов пришел, и он будет играть на своей дудочке, пока во всех уголках мира не услышат его страшную музыку, зову которой невозможно противиться. Пройдут годы, прежде чем кончится танец смерти. Годы, Мэри, и за эти годы разобьются миллионы сердец. «Чудно?» – сказала Мэри, которая всегда говорила так, когда никакого другого ответа не приходило ей в голову. Она не понимала, о чем говорит Уолтер, но ей стало немного не по себе. Уолтер Блайт всегда говорил странные вещи. «Не слишком ли ты сгущаешь краски, Уолтер?» – спросил Харви Крофорд, который подошел к ним как раз в эту минуту. «Эта война не будет длиться годами. Все кончится через месяц или два. Англия сотрет Германию с карты мира в два счета. Неужели ты думаешь, что война, к которой Германия готовилась 20 лет, закончится через несколько недель?» Пылко воскликнул Уолтер. «Нет, Харви, это не мелкая стычка в балканском закоулке Европы. Это смертельная схватка. Германия вступает в нее, чтобы победить или погибнуть. А ты знаешь, что случится, если она победит. Канада станет колонией Германии». «Ну, думаю, до этого еще далеко», – пожал плечами Харви. «Для начала немцам пришлось бы разгромить британский флот. А во-вторых, есть еще мы с Миллером, чтобы устроить тарарам. Правда, Миллер? Пусть никакие немцы не зарятся на нашу старую добрую Канаду. Верно?» И Харви со смехом сбежал по ступеням. «Ну и ну! Я думаю, что все вы, мальчишки, мелите сущий вздор», с отвращением сказала Мэри Ванс. Она встала и потащила Миллера за собой на прибрежные скалы. У них не так уж часто появлялась возможность прогуляться вместе, и Мэри была твердо намерена не позволить Уолтеру Блайту с его глупой болтовнёй о крысоловах, немцах и прочих глупостях испортить такой хороший вечер. Уолтер остался стоять в одиночестве на ступенях, задумчиво глядя на ночную красоту четырех ветров. Лучшая часть вечера завершилась и для Рилы. С той минуты, когда прозвучало неожиданное сообщение Джека Эллиота, для нее стало очевидным, что Кеннет уже не думает о ней. Она вдруг почувствовала себя одинокой и несчастной. Это было даже хуже, чем если бы он вообще не заметил ее на вечеринке. Неужели в жизни всегда так? Происходит что-нибудь восхитительное, а потом, как раз тогда, когда вы наслаждаетесь им, оно от вас ускользает. Рила жалостно говорила себе самой, что чувствует себя на несколько лет старше с того момента, как покинула Инглсайд в тот вечер. А может быть, она действительно чувствовала себя так? А может быть, и в самом деле стала намного старше? Кто знает? Нехорошо смеяться над страданиями молодости. Они ужасны, потому что молодость еще не узнала, что минует и это. «Устала?» – спросил Кеннет мягко, но рассеянно. «Ох, да чего рассеяна! На самом деле ему и дела нет, устала она или нет!» – подумалась ей. «Кеннет!» – робко начала она. «Ты ведь не думаешь, что эта война коснется нас, канадцев?» «Коснется? Разумеется, она коснется тех счастливчиков, которые смогут принять в ней участие. Я не смогу из-за этой проклятой лодыжки. А вот незадача». «Не понимаю, почему канадцы должны сражаться о войнах, которые ведет Англия?» – воскликнула Рила. «Она вполне способна воевать самостоятельно». «Дело не в этом. Мы часть Британской империи. Это такие же отношения, как в семье. Мы должны стоять друг за друга горой. Самое печальное, что все это кончится прежде, чем я снова буду на что-то годен». «Ты хочешь сказать, что добровольно пошел бы на войну, если бы не твоя нога?» – недоверчиво спросила Рила. «Разумеется. Вот увидишь, добровольцев будут тысячи. Джем пойдет, готов об заклад биться. Уолтер, я полагаю, еще не окреп после тифа. И Джерри Мередит, он непременно пойдет. А я-то огорчался из-за такого пустяка, что не смогу играть в этом году в футбол». Рила была слишком ошеломлена и испугана, чтобы что-нибудь ответить. «Джем и Джерри? Глупости! Папа и мистер Мередит их не отпустят. Они еще не закончили учебу». «Ох, почему Джек Эллиот принес эту отвратительную новость?» Подошел Марк Уоррен и пригласил ее на танец. Рила согласилась, зная, что Кеннету все равно, уйдет она или останется. Час назад на песчаной косе он смотрел на нее так, словно во всем мире она была единственным существом, что-то значившим для него. А теперь она была никто. Его мысли были заняты великой игрой, которую предстояло сыграть на залитых кровью полях, и в которой ставкой были империи, игрой, в которой женщины не могли принять участие. Женщинам, как печально думала Рила, остается лишь сидеть дома и плакать. Но все это, конечно же, были глупости. Кеннет не мог записаться добровольцем. Он сам это признал. И Уолтер не мог. Слава Богу! И у Джемса Джерри наверняка хватит здравого смысла, чтобы этого не делать. Она не станет тревожиться. Она будет веселиться. Но до чего этот Марк Уоррен неуклюжий? Как он путается в фигурах? Ну, скажите на милость, почему мальчики, которые ничего не понимают в танцах, пытаются танцевать? И вдобавок с такими большущими, как корыто, ступнями. Она танцевала и с другими мальчиками, правда, без прежнего увлечения, и постепенно начала сознавать, что туфли причиняют ей ужасную боль. Кеннет, похоже, ушел. Во всяком случае, его нигде не было видно. Ее первая вечеринка была испорчена. Хотя одно время казалась такой удачной. Голова у нее болела, пальцы на ногах горели. Но худшее было еще впереди. Вместе с несколькими знакомыми она спустилась на скалистый берег, где все они сели, чтобы поболтать, пока над их головами в павильоне возле маяка проходили танец за танцем. На берегу было так прохладно и приятно, и они очень устали. Рила сидела молча, не принимая участия в оживленном разговоре. Она обрадовалась, когда сверху кто-то крикнул, что лодки гостей с другой стороны гавани отплывают. Со смехом и веселой толкотней все стали взбираться наверх. В павильоне еще кружились несколько пар, но толпа поредела. Рила огляделась в поисках гленских юношей и девушек. Никого из них не было видно. Она вбежала в здание маяка, и там никого. В ужасе она бросилась к вырубленным в скале ступеням, вниз, по которым спешили гости с другого берега гавани. Она видела несколько лодок, стоявших внизу у причала. «Где лодка Джема? Где лодка Джо?» «О, Рила, я думала, ты давно уехала домой», — — сказала Мэри Ванс. Она махала шарфом вслед лодке, которая неслась через канал и которой правил Миллер Дуглас. «Где остальные?» — задыхаясь, спросила Рила. «Да уехали все. Джем уехал час назад. Уна сказала, что у нее разболелась голова. А остальные минут 15 назад уехали с Джо Миллером. Вон, смотри, они как раз огибают Березовый мыс. Я не поехала. Ветер поднимается, а меня всегда укачивает, когда волны большие. Я не прочь пройтись отсюда до дома пешком. Это всего 1,5 мили. Я думала, ты уехала. Где ты была?» «На скалах, с Джимом и Молли Крофорд». «Ах, почему никто меня не поискал?» «Они искали, но тебя нигде не было. Тогда они решили, что ты, должно быть, уехала на другой лодке. Не пугайся, переночуешь у меня, а в Инглсад мы позвоним и скажем, где ты, чтобы никто не волновался». Рила осознала, что другого выхода нет. Ее губы задрожали, к глазам подступились слезы. Она отчаянно моргнула. Мэри Ванс не увидит ее плачущей. «Но чтобы тебя вот так забыли, и никто не подумал, что стоит труда выяснять, где она, даже Уолтер!» Затем она вдруг с ужасом вспомнила еще об одном обстоятельстве. «Мои ботинки!» – воскликнула она. «Я оставила их в лодке!» «Ну и ну!» – покачала головой Мэри. «В жизни не видела такого беспечного ребенка. Тебе придется попросить Хейзел Луисон одолжить тебе ботинки». «Ни за что!» – воскликнула Рила, которая терпеть не могла упомянутую Хейзел. «Уж лучше пойду босиком!» Мэри пожала плечами. «Как хочешь, страдай, если такая гордая. Впредь будешь осмотрительнее. Ну, потопали!» И они потопали. Но топать по изрытой глубокими колеями, усыпанной галькой дорожке, в непрочных туфельках на высоких каблуках не слишком увлекательно. Рила кое-как умудрилась доковылять до прибрежной дороги, но идти дальше в этих отвратительных туфлях она не могла. Сняв их и свои дорогие шелковые чулки, она пошла босиком. Это тоже было отнюдь неприятно. Галька и неровности дороги причиняли боль ее нежным ступням. Ее пятки, натертые, покрытые волдырями, горели. Но муки унижения были так сильны, что она почти не замечала физической боли. В хороший же переплет она попала. Если бы Кеннет Форд мог видеть ее сейчас, хромающую, как какая-нибудь маленькая девочка с разбитой коленкой. И так отвратительно завершается ее чудесная вечеринка. Не плакать просто невозможно. Это слишком ужасно. Никому не было дела до нее, не тревожился о ней. Рила украдкой вытерла глаза шарфом. Носовые платки, похоже, исчезли так же, как ботинки. Но не шмыгать носом она не могла. Чем дальше, тем хуже. «У тебя, я вижу, насморк», — сказала Мэри. «Неудивительно. Сидела у самой воды на ветру. Надо было соображать, что можешь простудиться. Твоя мать не скоро снова отпустит тебя куда-нибудь. Это я тебе точно могу сказать. Эта сегодняшняя вечеринка была совсем неплоха. Надо признать, что Луисоны знают, как устраивать вечеринки. Хотя Хейзел Луисон не в моем вкусе. Да чего мрачный вид у нее был, когда она смотрела, как ты танцуешь с Кеном Фордом? И у этой маленькой бесстыдницы Телли Рис тоже. Какой он, однако, любитель пофлиртовать!» «Я не думаю, что он любитель пофлиртовать», — возразила Рила с вызовом, дважды отчаянно шмыгнув носом. «Ты будешь лучше разбираться в мужчинах, когда тебе исполнится столько лет, сколько мне», — сказала Мэри покровительственно. «Имей в виду, не стоит верить всем их словам. Не давай Кену Форду повода думать, будто стоит ему лишь сделать вид, что он остановил свой выбор на тебе, и ты сразу позволишь водить себя за нос. Не будь такой слабовольной, детка». Выслушивать такие оскорбления и поучения от Мэри Ванс было просто невыносимо. И просто невыносимо было шагать по каменистой дороге босиком со стертыми пятками. И просто невыносимо было плакать и не иметь под рукой носового платка, и быть не в силах удержаться от слез. Я о Кеннете хлюп в Форде, хлюп совершенно, хлюп-хлюп не думаю, — воскликнула несчастная Рила, хлюпая носом. — Ни к чему горячиться, детка. Слушай, что тебе старшая советует? Я видела, как ты перебралась потихоньку на дюны с Кеном, и оставались вы там очень долго, очень долго. Твоя мать не была бы довольна, если бы узнала об этом. — Я сама расскажу маме об этом, и мисс Оливер расскажу, и Уолтеру, — выдохнула Рила в промежутках между новыми хлюп-хлюп. — Ты, Мэри Ванс, сама просидела не один час с Миллером Дугласом на той ловушке для омаров. Что сказала бы миссис Эллиот, если бы это узнала? — О, я не собираюсь ссориться с тобой, — сказала Мэри, вдруг принимая высокомерный вид. — Я лишь говорю, что лучше такого не делать, пока ты еще маленькая. Рила оставила все попытки скрыть слезы. Все было испорчено. Даже тот прекрасный романтический час, проведенный с Кеннетом на освещенных луной дюнах, был опошлен. Она испытывала отвращение к Мэри Ванс. «Да что стряслось?» – спросила озадаченная Мэри. «О чем ты плачешь?» «Ноги ужасно болят», – всхлипнула Рила, цепляясь за остатки своей гордости. Менее унизительно было признаться, будто плачешь из-за боли в ногах, чем из-за того, что молодой человек внушил тебе ложные надежды своим вниманием. Твои друзья бросили тебя, а другие считают себя вправе разговаривать с тобой снисходительно. «Да уж, могу себе представить», — сказала Мэри, не без сочувствия. «Ну, ничего. Я знаю, где в кладовой Корнелии стоит горшок с гусиным жиром, а он помогает получше всяких новомодных кольт-кремов. Я намажу тебе пятки перед тем, как мы ляжем спать». Пятки, смазанные гусиным жиром. Вот чем кончается ваша первая вечеринка с вашим первым поклонником и вашим первым романтическим разговором под луной. Проливать слезы в таком положении показалось Риле бессмысленным, так что она перестала плакать и уснула в постели Мэри Ванс со спокойствием отчаявшегося человека. За окнами занимался серый рассвет, прилетевший на крыльях шторма, и на маяке четырех ветров верный своему слову капитан Джосайя поднял британский государственный флаг, который развевался на бешеном ветру на фоне облачного неба, как великолепный и негасимый сигнальный огонь. Глава 5. Шум идущего. Рила пробежала через залитое солнцем великолепие кленовой рощи за Инглсайдом к своему любимому уголку в долине Радуг. Там она села на камень среди папоротников и, подперев руками подбородок, долго смотрела отсутствующим взглядом в ослепительно голубое небо августовского дня. Такое голубое, такое мирное, точно такое, каким оно было над этой долиной каждый год в приятные, погожие дни позднего лета, с тех пор, как она себя помнила. Ей хотелось побыть одной, подумать, приспособиться, если это возможно, к совершенно новому миру, в который она, казалось, перенеслась настолько внезапно и безвозвратно, что не до конца понимала, кто же она теперь, была ли она, могла ли она быть той же Рилой Блайт, которая танцевала на мысе четырех ветров 6 дней назад, всего 6 дней назад. Риле казалось, что она пережила за эти 6 дней столько же, сколько за всю свою предшествующую жизнь. И если это правда, то следовало бы считать время не секундами и минутами, а биениями ее сердца. Тот вечер с его надеждами, страхами, триумфами и унижениями казался теперь древней историей. Неужели она действительно могла плакать лишь из-за того, что ее оставили одну и ей пришлось идти домой пешком с Мэри Ванс. Ах, какой пустячной и нелепой казалась ей теперь подобная причина для слез! Теперь у нее были все основания плакать. Но она не заплачет. Ей нельзя. Как сказала мама, мама с побелевшими губами и страдальческими глазами, такая, какой Рила никогда не видела ее прежде. Когда женщинам нашим храбрость изменит, сохранят ли бесстрашие наши мужчины? Да, это правда. Она должна быть храброй, как мама, как Нэн, как Фейт. Фейт, которая воскликнула с горящими глазами. «О, если бы я тоже была мужчиной и могла записаться добровольцем! И только тогда, когда, как сейчас, у нее щипало глаза, а горло пересыхало, ей приходилось ненадолго скрываться от всех в долине радуг, чтобы подумать и вспомнить. И только тогда, когда, как сейчас, у нее щипало глаза, а горло пересыхало, ей приходилось ненадолго скрываться от всех в долине радуг, чтобы подумать и вспомнить, что она уже не ребенок, она взрослая, а женщинам приходится мужественно переносить такие испытания. Но все же было приятно иногда уединиться там, где никто не мог ее видеть, и где она не чувствовала, что другие считают ее малодушной, когда слезы наворачиваются на глаза, несмотря на все ее усилия. Каким сладким, по-настоящему лесным был запах папоротников, как мягко качались и шептались над ее головой огромные пушистые еловые лапы, как волшебно позванивали бубенчики на влюбленных деревьях, только звякнут мелодично изредка, когда мимо пролетит ветерок. Какой призрачной была лиловая дымка на отдаленных холмах, напоминающих алтари, как белели нижние стороны крутящихся на ветру кленовых листьев, создавая иллюзию, будто роща расцветает бледно-серебристыми цветами. Все выглядело именно так, как сотни раз прежде, когда она сидела здесь. И тем не менее, весь облик этого мира казался изменившимся. Как это было нехорошо с моей стороны желать, чтобы случилось что-нибудь драматическое, — думала она. Ох, если бы мы только могли вернуть те драгоценные, однообразные, приятные дни! Я никогда, никогда больше не стала бы жаловаться на скуку. Мир Рилы разбился вдребезги на следующий же день после вечеринки, когда они все еще сидели за обеденным столом в Инглсайде и, обсуждая известия о войне, зазвонил телефон. Это был междугородний звонок из Шарлоттауна. Звонили Джему. Закончив разговор и повесив трубку, он обернулся к столу с пылающим лицом и горящими глазами. Он не успел еще сказать ни слова, но мама, Нэн и Ди побледнели. А Риле впервые в жизни показалось, что все, должно быть, слышат, как стучит ее сердце, и что-то стиснуло ей горло. «Пап, в городе объявлено о наборе добровольцев», — сказал Джем. «Уже записались десятки. Я еду записываться сегодня же вечером». «О, мой маленький Джем!» — срывающимся голосом воскликнула миссис Блайт. Она уже много лет не называла его так. С того дня, когда он заявил, что уже вырос и не желает, чтобы его называли маленьким. «О, нет, нет, маленький Джем!» «Я должен, мама, и я прав. Разве не так, отец?» — сказал Джем. Доктор Блайт встал. Он тоже был очень бледен, а его голос звучал хрипло, но он не колебался. «Да, Джем, да, если ты чувствуешь, что это твой долг...» Миссис Блайт закрыла лицо руками. Уолтер мрачно и неподвижно смотрел в свою тарелку. Нэн и Ди схватились за руки. Ширли попытался напустить на себя беспечный вид. Сюзан сидела, словно парализованная. Недоеденный кусок пирога остался лежать на ее тарелке. Джем снова обернулся к телефону. «Надо позвонить Мэриеттам. Джерри наверняка тоже захочет записаться». Услышав это, Нэн вскрикнула, словно ее ударили ножом, и выбежала из комнаты. Ди последовала за ней. Рила обернулась к Уолтеру в надежде на сочувствие, но он был погружен в непонятную ей задумчивость. «Отлично», — говорил Джем в телефонную трубку, так спокойно, словно договаривался о каком-нибудь пикнике. «Я знал, что ты захочешь поехать». «Да, сегодня вечером, в 7. Встретимся на станции. Пока». «Миссис докторша, дорогая», — сказала Сьюзан, «я хочу, чтобы вы меня разбудили. Я сплю или я бодрствую? Сознает ли этот благословенный мальчик, что он говорит? Неужто он собирается записаться в солдаты? Не хотите же вы сказать мне, будто армии нужны дети, вроде него? Это возмутительно. Разумеется, вы с доктором не дадите на это разрешение. Мы не можем удержать его», — сказала миссис Блайт, задыхаясь от волнения. «О, Гилберт!» Доктор Блайт подошел к жене и нежно взял ее руку. Глядя в милые серые глаза, в которых он в прошлом лишь однажды видел выражение такой мольбы и страданий, как в эту минуту, они оба вспомнили тот день в доме мечты, много лет назад, когда умерла маленькая Джой. «Неужели ты, Энн, хотела бы, чтобы он остался? Когда другие идут, когда он считает это своим долгом, ты хотела бы, чтобы он проявил такой эгоизм и малодушие?» «Нет, нет, но, ох, наш первенец, он еще мальчик, Гилберт. Потом я постараюсь быть мужественной, но сейчас я не могу. Это все так неожиданно. Дай мне время прийти в себя». Доктор с женой вышли из комнаты. Джем ушел. Ушел и Уолтер. Ширли встал, чтобы тоже уйти. Рила и Сьюзан остались одни за столом и сидели в изумлении, уставившись друг на друга. Рила еще не плакала. Она была слишком ошеломлена, чтобы плакать. Затем она увидела, что Сьюзан плачет. Сьюзан, в глазах которой она никогда прежде не видела ни единой слезинки. «Сьюзан! Неужели он в самом деле пойдет на войну?» – спросила она. Сьюзан вытерла слезы, решительно сглотнула и встала. «Я иду мыть посуду. Посуда должна быть вымыта, даже если все сошли с ума. Ну-ну, душенька, не плачь. Джем вполне вероятно запишется добровольцем. Но война кончится задолго до того, как он окажется поблизости от нее. Давай возьмем себя в руки и не будем волновать твою бедную маму». В «Интерпрайз» сегодня было сообщение о том, что, по словам лорда Китченера, война продлится 3 года, — сказала Рила с сомнением в голосе. «Я не знакома с лордом Китченером», — невозмутимо отозвалась Сьюзан. «Но смею думать, он ошибается не реже других. Твой отец говорит, что все будет кончено за несколько месяцев. А я доверяю его мнению, уж никак не меньше, чем мнению какого-то там лорда». Джем и Джерри в тот же вечер уехали в Шарлоттаун, а 2 дня спустя вернулись домой уже в военной форме. Весь Глен взволнованно обсуждал это событие, а жизнь в Инглсайде вдруг стала напряженной и тревожной. Миссис Блайт и Нэн держались мужественно, улыбались и вызывали этим общее восхищение. Миссис Блайт и мисс Корнелия уже приступили к организации местного отделения Красного Креста. Доктор и мистер Мэридит старались объединить мужчин в патриотическое общество. Рила после первого потрясения отозвалась на происходящее, несмотря на душевную боль. В военной форме Джем выглядел совершенно великолепно. Было замечательно думать о парнях Канады, откликающихся с такой готовностью, так бесстрашно, бескорыстно на зов Родины. Рила ходила с гордо поднятой головой среди девушек, чьи братья не записались добровольцами. В своем дневнике она писала: Я поступила б, как он, точь в точь, будь я сын Дугласа, а не дочь. И была уверена, что говорит искренне. Если бы она была мальчиком, она тоже записалась бы добровольцем. У нее не было ни малейшего сомнения в этом. Она спрашивала себя, не слишком ли отвратительно с ее стороны радоваться, что Уолтер не оправился после тифа так быстро, как им раньше того хотелось. «Я не вынесла бы, если бы Уолтер пошел на войну», – писала она в своем дневнике. «Я всей душой люблю Джема, но Уолтер значит для меня больше, чем любой другой человек на свете. И я умерла бы, если бы ему пришлось стать солдатом. Он так изменился в последние дни, со мной почти не разговаривает. Я полагаю, он тоже хотел бы записаться добровольцем и страдает от того, что здоровье ему не позволяет. Он нигде не появляется в обществе Джема и Джерри. Мне никогда не забыть лицо Сюзан, когда она впервые увидела Джема в военной форме. Оно задрожало и исказилось, словно она собиралась заплакать. Но сказала она лишь, «Ты, Джем, выглядишь в этой форме почти как мужчина». Джем засмеялся. Он не обижался, так как понимает, что Сюзан все еще считает его ребенком. «Кажется, что все в доме, кроме меня, трудятся. Я хотела бы, чтобы нашлось занятие для меня. Но, похоже, нет ничего такого, чем я могла бы помочь. Мама, Нэн и Ди постоянно при деле, и лишь я хожу, как неприкаянная. Но мне особенно больно видеть, как улыбаются мама и Нэн. Кажется, что эти улыбки надеты точно маски. Мамины глаза теперь никогда не смеются. От этого у меня такое чувство, словно мне тоже не следует смеяться, словно... Желание смеяться – признак испорченности. А мне так трудно постоянно удерживаться от смеха, даже несмотря на то, что Джем собирается стать солдатом. Но и тогда, когда я смеюсь, смех не доставляет мне такого удовольствия, какое доставлял прежде. Есть под всем внешним что-то, что продолжает причинять мне боль, особенно когда я просыпаюсь среди ночи. Тогда я плачу. Так как ужасно боюсь, что Китченер прав, и война будет длиться годами. И Джема могут... Но нет, я не напишу этого слова. Если бы я написала его, у меня возникло бы такое чувство, словно этому действительно предстоит случиться. На днях Нэн сказала, ни для кого из нас ничто в жизни уже никогда не будет прежним. Эти ее слова вызвали мятежное чувство в моей груди. Почему жизнь не станет такой, как прежде, когда все кончится, и Джем и Джерри вернутся? Мы все опять станем счастливыми и веселыми, а эти дни будут казаться дурным сном. Теперь приход почтальона – самое волнующее событие дня. Папа просто выхватывает у него газету. Я никогда прежде не видела, чтобы папа что-нибудь у кого-нибудь выхватывал. А мы все, столпившись вокруг, читаем заголовки через плечо. Сюзан заявляет, что не верит и никогда не поверит ни единому слову из газетной трескотни, но всегда выходит из кухонной двери и внимательно слушает, а потом снова уходит в кухню, качая головой. Она постоянно в страшном негодовании, но готовит все любимые блюда Джема и даже не подняла никакого шума, когда обнаружила понедельника спящим на кровати в комнате для гостей, прямо на вязаном покрывале с узором из листьев яблони, подарки миссис Рэйчел Линд. «Один Всевышний знает, где в скором времени будет спать твой хозяин. Бедная ты, бессловесное создание!» – пробормотала она, спокойно выпроваживая его из комнаты. Но к доку она все так же безжалостна, уверяет, будто док, едва лишь увидел Джема в военной форме, тут же превратился в мистера Хайда, и на ее взгляд это вполне достаточное доказательство того, что собой представляет этот кот на самом деле. Сюзан такая смешная, но она наш лучший друг. Ширли говорит, что она наполовину ангел, наполовину отличная кухарка, но с другой стороны... Надо учесть, что Ширли — единственный из нас, на кого она никогда не ворчит. Фейт Мередит держится великолепно. Я думаю, она и Джем теперь по-настоящему помолвлены. Она ходит с сияющими глазами, но ее улыбки немного чопорные и крахмальные, совсем как у мамы. Я спрашиваю себя, могла бы я держаться так мужественно, если бы у меня был любимый, и ему предстояло уйти на войну? Ужасно тяжело. Даже когда уходит брат. Миссис Мэриет говорит, что маленький Брюс проплакал целую ночь после того, как услышал, что Джем и Джерри идут на войну. А еще он спросил, кто такой Г.Х., о котором упомянул его отец. Не Господь ли Христос? Он премилый малыш. Я так люблю его. Хотя я вообще не очень люблю детей. А уж младенцев и вовсе не люблю. Хотя, когда я говорю об этом вслух, люди смотрят на меня так, словно я сказала что-то совершенно ужасное. Но не люблю я их. Что поделаешь? И приходится честно это признать. Я не против посмотреть на славного, чистенького младенца. Если его держит на руках кто-нибудь другой. Но я ни за что не притронулась бы к нему. Да и не вызывает он у меня ни капли настоящего интереса. Гертруда Оливер говорит, что у нее точно такое же чувство. Она самая правдивая особа из всех, кого я знаю. Она никогда не притворяется. Она говорит, что дети наводят на нее скуку, пока не подрастут настолько, чтобы начать говорить. И тогда уже они ей нравятся. Но не особенно. Мама, Нэн и Ди обожают младенцев и считают меня странной из-за того, что я к ним равнодушна. Кеннета со дня вечеринки на маяке я ни разу не видела. Он заходил к нам однажды вечером, вскоре после возвращения Джема, но меня не оказалось дома. Думаю, он вообще не вспоминал обо мне в разговоре. Во всяком случае, никто мне ничего такого не сказал. А я твердо решила, что сама ни о чем не спрошу, и мне совершенно все равно. Теперь для меня все такие дела не имеют абсолютно никакого значения. Имеет значение только то, что Джем поступил добровольцем на военную службу и через несколько дней отправляется в Валкартье. Мой замечательный старший брат Джем. О, как я горжусь им! Я предполагаю, что Кеннет тоже записался бы добровольцем, если бы не его нога. Мне кажется, тут вмешалось провидение. Он единственный сын у матери, и можно представить, как ужасно чувствовала бы она себя, если бы он стал солдатом. Единственные сыновья не должны даже думать о том, чтобы отправиться на войну. Неподалеку от камня, на котором сидела Рила, появился Уолтер. Он брел через долину, склонив голову и заложив руки за спину. Заметив Рилу, он резко отвернулся, словно хотел уйти, но затем также резко обернулся и подошел к ней. «Рила, моя Рила, о чем ты думаешь?» «Все так изменилось, Уолтер», — сказала Рила печально. «Даже ты изменился. Неделю назад мы все были так счастливы. А теперь я просто не понимаю, что со мной. Я в растерянности». Уолтер сел на соседний камень и взял в ладони умоляюще протянутую к нему руку Рилы. «Боюсь, Рила, нашему старому миру пришел конец. Мы должны мужественно взглянуть в лицо этому факту». «Это так ужасно, когда думаешь о Джеме», – жалобно произнесла Рила. «Иногда я ненадолго забываю, что на самом деле означает его отъезд, и чувствую волнение и гордость. А потом осознание опасности возвращается ко мне, как ледяной ветер». «Я завидую Джему», – сказал Уолтер мрачно. «Завидую Джему? Ох, Уолтер, ты же не хочешь тоже вступить в армию?» «Нет», – сказал Уолтер, глядя прямо перед собой изумрудные просеки долины. «Нет, не хочу. В этом вся беда. Рила, я боюсь идти на войну. Я трус». «Нет, ты не трус», – гневно воскликнула Рила. «Да любому было бы страшно, ведь ты мог бы, мог бы погибнуть». «Это меня не испугало бы, если бы можно было погибнуть без страданий», – пробормотал Уолтер. Думаю, что я боюсь не самой смерти. Я боюсь боли, которую, возможно, придется испытать перед смертью. Было бы не так ужасно умереть и покончить со всем этим. Но лежать и умирать... Рила, я всегда боялся боли. Ты это знаешь. Я не могу ничего с этим поделать. Я содрогаюсь при мысли, что буду искалечен или ослепну. Рила, эта мысль для меня невыносима. Ослепнуть, никогда больше не увидеть красоты этого мира, залитого лунным светом мыса четырех ветров, звезд, мигающих сквозь верхушки ели, тумана над заливом. Я должен пойти на войну. Я должен хотеть пойти. Но я не хочу. Мне ненавистна мысль об этом. И мне стыдно. Стыдно. Но, Уолтер, ты все равно не мог бы пойти, сказала Рила сочувственно. Ей вдруг стало невыносимо страшно, что Уолтер все-таки пойдет на войну. Ты еще не окреп после болезни. Окреп. Весь последний месяц я чувствую, что здоров, как прежде. Я прошел бы любой медицинский осмотр и был бы признан годным к службе. Я это знаю. Все убеждены, что я еще недостаточно окреп, а я прячусь за это общее убеждение. Мне следовало бы быть девочкой, — заключил Уолтер в порыве горького отчаяния. «Даже если бы здоровье позволяло, тебе не следовало бы идти в армию, — всхлипнула Рила. Что стало бы с мамой? Она и так убивается из-за Джема. Если вы оба пойдете на фронт, это убьет ее. О, я не иду, не беспокойся. Говорю тебе, я боюсь идти, боюсь. Сам с собой я говорю без обиняков. Признаться даже тебе, Рила, большое облегчение для меня. Я не признался бы в своей слабости никому другому. Нэн и Ди стали бы презирать меня. Но я ненавижу все это. Ужас, боль, уродство. Война – это не щеголеватая военная форма, не строевой шаг на параде. Все, что я читал в старых книгах о войне, не дает мне покоя. Я лежу по ночам без сна и вижу то, что происходит. Вижу грязь, кровь и страдания и штыковую атаку. Если бы я даже сумел вынести остальное, такого мне никогда не вынести. Меня тошнит, как подумаю об этом. Больше тошнит при мысли о том, что придется нанести удар, чем о том, что его нанесут тебе. При мысли о том, что надо будет воткнуть штык в другого человека. Лицо Уолтера исказилось. Он содрогнулся. Мне в голову все время приходят такие мысли. А Джем и Джерри, как мне кажется, никогда ни о чем таком не думают. Они смеются и говорят о том, как перестреляют гунов. Но я с ума схожу, когда вижу их в военной форме. А они думают, что я раздражителен из-за того, что здоровье не позволяет мне пойти на войну вместе с ними. Уолтер с горечью рассмеялся. Не очень-то приятно чувствовать себя трусом. Рила обняла его и прижалась головой к его плечу. Она была так рада, что он не хочет идти на войну, так как на одну минуту ей показалось, что он пойдет, и она ужасно испугалась. И было так приятно, что Уолтер поверяет свои огорчения ей, ей, а не Ди. Она больше не чувствовала себя одинокой и лишней. «Разве ты не презираешь меня, Рила, моя Рила?» – спросил Уолтер печально. Почему-то ему было больно при мысли о том, что Рила, возможно, презирает его, так же больно, как если бы на ее месте была Ди. Он вдруг осознал, как глубоко любит эту обожающую его маленькую сестру с ее умоляющими глазами и нежным, озабоченным девичьим лицом. «Нет, я не презираю. Что ты, Уолтер? Сотни людей испытывают те чувства, что и ты. Ты же помнишь то стихотворение Шекспира из хрестоматии для 5-го класса. Не тот храбрец, кому неведом страх. Помню, но там дальше сказано, но тот, чья благородная душа свой страх и трепет подавляет. Я не подавляю. Мы не можем приукрасить истину, Рила. Я трус. Нет, ты не трус. Вспомни, как ты однажды подрался с Дэном Ризом. Один прилив храбрости за всю жизнь. Этого недостаточно. Уолтер, я однажды слышала, как папа сказал, что источники твоих проблем – чувствительная натура и живое воображение. Ты заранее переживаешь то, что еще не произошло в действительности. Переживаешь, когда ты совсем один, когда нет ничего, что помогло бы тебе вынести страдания или уменьшить его остроту. Тут нечего стыдиться, когда вы с Джемом 2 года назад жгли траву на песчаных дюнах и оба обожгли руки. Джем гораздо больше ныл из-за боли, чем ты. А что касается этой отвратительной войны, так и без тебя найдется полно желающих принять в ней участие. Она не затянется надолго. Хотел бы в это верить. Ну, скоро ужин, Рила, беги домой. Я не хочу ужинать. Я тоже. Мне кусок горла не пойдет. Позволь мне остаться здесь с тобой, Уолтер. Это такое утешение поговорить с кем-нибудь. Все остальные думают, что я еще слишком мала, чтобы что-то понимать. И они сидели вдвоем в так хорошо знакомой долине, пока свет первой вечерней звезды не пробился сквозь бледно-серое полупрозрачное облако над кленовой рощей, и душистая, росистая темнота не заполнила их маленькую лесистую лощинку. Это был один из вечеров, воспоминания о котором Риле предстояло хранить, как сокровище, всю жизнь. Вечер, когда Уолтер впервые заговорил с ней так, словно видел в ней женщину, а не ребенка. Они утешали и поддерживали друг друга. Уолтер чувствовал, по меньшей мере в этот час, что бояться ужасов войны не столь уж позорно. Арила была рада, что именно ей рассказал он о своей внутренней борьбе и что она может посочувствовать ему и ободрить его. Кто-то все же нуждался в ней. Когда они вернулись в Инглсайд, на крыльце сидели гости – Джон Мередит и Норман Дуглас, каждый со своей женой. Присутствовала и кузина София. Она сидела в сторонке рядом с Сьюзан. Миссис Блайт, Нэн и Ди не было дома, но доктор Блайт вышел к гостям, так же, как и доктор Джекил, который уселся на верхней ступеньке во всем великолепии своего золотистого одеяния. И все они, разумеется, говорили о войне, кроме доктора Джекила, который помалкивал и имел такой презрительный вид, какой может иметь только кот. Если 2 человека встречались случайно в те дни, они говорили только о войне. А старый Сэнди по прозвищу Горец из Харбор-Хэт говорил о ней и тогда, когда оставался один и осыпал германского кайзера проклятиями, которые можно было слышать еще только приближаясь к его ферме. Уолтер незаметно ушел, не желая видеть никого и не желая, чтобы видели его. Но Рила села на нижней ступеньке, возле которой была такой росистой и пряной садовая мята. Вечер был очень тихим. Глен лежал в тусклом золоте угасающего заката. Она чувствовала себя счастливее, чем на протяжении всей этой ужасной минувшей недели. Ее больше не преследовал страх, что Уолтер пойдет на войну. «Я сам бы пошел добровольцем, будь я годковый так на 20 моложе!» – кричал Норман Дуглас. «Уж я показал бы этому кайзеру! Неужто я когда-то говорил, что ада не существует?» «Да, наверняка существует. Десятки адов, сотни адов, где непременно окажется кайзер со всем своим выводком». «Я отлично знала, что скоро начнется война», – с торжеством заявила его супруга. «Я видела, что она приближается. Я заранее могла бы сказать всем этим глупым англичанам, что ждет их впереди. Я еще несколько лет назад говорила вам, Джон Мередит, что кайзер затевает недоброе, но вы не хотели мне верить. Вы сказали тогда, что он не посмеет вернуть мир в войну. Так кто был прав насчет кайзера? Джон, вы или я? Скажите мне». «Вы, и я признаю это», — сказал мистер Мередит. «Слишком поздно признавать это теперь», — покачала головой миссис Дуглас, словно подразумевая, что если бы Джон Мередит признал это раньше, то, возможно, войны удалось бы избежать. «Слава богу, английский флот в полной боевой готовности», — сказал доктор. «Воистину так», — кивнула Элен. «Хотя большинство англичан не видят дальше своего носа, нашелся кто-то, у кого хватило предусмотрительности, чтобы позаботиться об этом». «Британская сухопутная армия живо расправится с немцами», — продолжал кричать Норман. «Вот подождите, она развернется, и кайзер сразу поймет, что настоящая война. Это вам не прогулка с строевым шагом по Берлину с завитыми кверху усами». «У Британии нет армии», — заявила его супруга выразительно. «Нечего так свирепо глядеть на меня, Норман. Свирепыми взглядами не наделаешь солдат в меховых шапках из тимофеевой травы. Сотня тысяч британских солдат всего лишь на закуску германской миллионной армии. Трудненько будет проживать эту закуску, я уверен», — упорствовал Норман. «Зубы обломают. Не пытайся уверить меня, будто один британец не стоит десятка иностранцев». «Я слыхала», — сказала Сюзан, — «что старый мистер Прайор считает бессмысленной эту войну. Говорит, будто Англия вступает в нее только потому, что завидует Германии. А в действительности ей нет ни малейшего дела до того, что стряслось с Бельгией». «Вполне возможно, что он несет такую чепуху», — сказал Норман. «Я его не слышал, но когда услышу, Луна с бакенбардами не будет знать, что стряслось с ней самой. Это моя драгоценная родственница, Китти Дэйвис, насколько я понимаю».